Бейрут, квартал Метн, дорога на Баальбек, 16 июня 1992 года. Едут. Понял. Скорчившись на заднем сиденье тесного, взятого на прокат седана, я приготовил видеокамеру. Мы стояли на самом выезде из города. Слева от нас были улицы христианского квартала Метн, справа шоссе на Баальбек и дальше в долину Бека. Только что, выжимая из машины все возможное, мы обогнали кортеж, и пока он пробирался по извилистым улицам центра, мы уже были здесь. Все, кто ехал в долину Бека, пользовались этой дорогой, ибо она была недавно отремонтирована. Современная шестиполосное шоссе поднималось по горному склону и уходило за перевал на Баальбек и дальше на Захле. Движение по нему было весьма интенсивным. Только глянув на кортеж Бакра, я понял, противник на сей раз серьезный. По-настоящему серьезный. Без дураков. Тот, кто организовывал охрану, знал, что делать. Только идиоты покупают для охраны бронированные внедорожники. Это широко распространенное заблуждение, и за него уже немало охраняемых персон поплатились жизнью. Делать надо по-другому. Три автомобиля, абсолютно одинаковых с виду. В данном случае три сверкающих черным лаком Майбаха, очень популярны в Бейруте марки лимузинов. Никто не знает, в какой именно автомобиль сядет хозяин. Да и в дороге машины постоянно меняются местами, будто наперстки у наперсточника на базаре. Только эта нехитрая мера снижает шансы на успех покушения втрое. Машины пронеслись мимо на скорости, максимально допустимой для этого шоссе. Водителей сдерживали не правила движения, а опасность сорваться с трассы. Весь видеоролик, мной отснятый, занял секунд 15. И он пополнил коллекцию, где было уже 8 таких же. Еще немного, и можно монтировать фильм под названием «Жизнь Абу Бакра». «Ты базар хорошо знаешь?» — спросил я Али. «Неплохо. Поехали».